Глава 9. Ужин прошел невесело. Напуганные официанты ходили по залу, стараясь ступать как можно тише. Гости почти не разговаривали. Приехавшие несколько часов назад семья в составе высокого мужчины лет 40, красивой молодой женщины 35 лет и двух детей, девочки и мальчика, сидела в углу, не понимая, что именно происходит. Не играла музыка, никто не шутил и не смеялся. Семейная пара прибыла из Швейцарии, и, несмотря на некоторую сдержанность, присущую немецкоговорящим кантонам этой страны, не могла понять, почему все такие мрачные. Им казалось, что более экспансивные южане, португальцы и испанцы, должны быть гораздо более шумными и разговорчивыми. Даже дети, понимая, что здесь происходит нечто непонятное, старались не шуметь, осторожно накладывая себе еду и возвращаясь на свои места. Дронго и Брюлей обратили внимание, что Кэтрин и ее супруг так и не появились в ресторане. Не спустились вниз мистер Фармер и хозяин отеля Мануэль Сильва, обычно предпочитавший ужинать вместе с гостями. Зато адвокат Карнейра спустился вниз, одетый так, словно собирался на прием в зарубежное посольство. На нем был темно-синий костюм в полоску, красно-серый галстук и белая сорочка. Он сидел в одиночестве и с непонятным никому аппетитом ел рыбу. Увидев комиссара, он кивнул ему в знак приветствия, но не стал подходить к их столику. «У вашего клиента такой хороший аппетит», — заметил Дронго, указывая на адвоката. «Он ведет себя так, словно ничего не произошло». «Адвокаты обладают иммунитетом против подобных несчастий», — зло произнес Брюлей. Затем, чуть помолчав, добавил: «И не только адвокаты, еще и патологоанатомы, которым все равно, кого препарировать, и полицейские комиссары, которые видят столько дерьма в своей жизни, что становятся бесчувственными людьми. Или ты думаешь, что я не прав?» «Это зависит от конкретного человека», — дипломатично заметил Дронго. Он видел, как Илона, сидевшая за столиком Шакальского, что-то ему выговаривает. Пан Тадеуш молчал, слушая женщину. Он наклонял голову в знак согласия, иногда пытался вставить несколько слов, но, в общем, не возражал ей. Было заметно, что она очень недовольна. Мурашенков и Сарычев ужинали молча. Только Сарычев иногда что-то говорил. Мурашенков слушал его растерянно. Было заметно, что он думает о чем-то своем. Луиза, сидевшая на краю стула, вообще ничего не ела. Она растерянно ковыряла вилкой и иногда умоляюще смотрела в сторону комиссара, словно видя в своем соотечественнике единственного человека, который мог ей помочь. «Нашу парочку, наверное, допрашивают наверху следователей», — предположил Дронго. «Интересно, откуда этот тип узнал о смерти Сильвии? Или это он все подстроил? Но тогда получается, что у него в отеле был помощник. А если он сделал все специально, чтобы подозрение вызвало именно Луиза», — предположил Брюлей, — «я не собираюсь ее защищать, но вполне возможно, что он сам вошел в комнату Сильвии, застрелил ее и затем спустился вниз к жене, с которой уехал Фара, уже зная, что Луиза отправится к Сильвии». «Когда они уезжали, она со мной разговаривала», — вспомнил Дронго. «И тогда он прервал ее, объяснив, что они должны уехать. При этом он сказал, что нужно взять с собой куртки, объяснив, что на Атлантическом побережье часто бывает прохладно по вечерам». «Она была в куртке», — сказал Брюлей, не поднимая головы. «Он тоже?» — напомнил Дронго. «Значит, он вернулся за куртками в свой номер. Когда они разговаривали со мной, у них в руках ничего не было. Но она была в той самой одежде, в которой утром разговаривала со мной перед отъездом. Я не думаю, что она тоже поднималась наверх в номер, иначе она бы обязательно переоделась». «Ты неплохо разбираешься в психологии этих дамочек и в их одежде», — пробормотал комиссар. «Хорошо, что ты обратила внимание на ее одежду. Выходит, что он поднимался наверх. Чем больше мы говорим об этом прохвосте, тем больше подозрений он вызывает». «Несколько судимостей, бурные прежние жизни, Альфонс и Жуир, да еще вдобавок, кажется, единственный человек, который мог выиграть от смерти Сильвии и Фармер. ведь Кэтрин и без того очень богатая женщина, а теперь еще вдобавок единственная наследница своего дяди. «И ты думаешь, что он убийца?» — спросил Брюлей. «Все слишком сходится», — пробормотал Дронго. «Я привык не доверять слишком очевидным фактам. Нужно подумать и о других подозреваемых». «Правильно». Комиссар наконец поднял голову, посмотрел на Дронго. «Дело в том, что мы приписываем этому типу слишком много ума. Но если он такой умный, то должен был просчитать, что именно его будут подозревать в первую очередь». «Именно это мешает мне поверить в его виновность», — пробормотал Дронго. «Хотя вы видели, как Кэтрин и Сильвия ненавидели друг друга». Он снова посмотрел на Илону, которая по-прежнему гневно выговаривала своему спутнику. Шакальский уже пробовал возражать, и было заметно, как он нервничает. «Мне кажется, что тебе нравится эта польская пани», — неожиданно заметил Брюлей, снова отпустив голову. Он даже не смотрел на Дронго, уже понимая, куда тот смотрит. «Она недовольна», — заметил Дронго. «Она очень недовольна и выговаривает своему спутнику. Тот пытается оправдаться». «Что ты об этом думаешь?» Комиссар не пил вина. Он предпочитал пить за ужином обычную минеральную газированную воду. «Мне кажется, она недовольна своим появлением здесь». Ведь многие знают об их отношениях с Джеймсом Фармером 20 лет назад, и ей неприятно, что она может попасть в список подозреваемых. Хотя полиция, кажется, об этом еще и не подозревает, но им могут подсказать. «Тебе нужно с ней поговорить», — заметил комиссар. Он оглядывался по сторонам в поисках пепельницы, уже собираясь достать свою трубку. Но запрет на курение в помещении ресторана был категорическим. Можно было курить только на открытой террасе перед рестораном. Илона поднялась и, не дожидаясь, когда принесут кофе, вышла из ресторана. Шакальский посмотрел ей вслед и пробормотал нечто невразумительное. Адвокат Корнейра, следивший за ними, разрешил официантке убрать его тарелку и принести ему кофе. Мурашенков и Сарычев сделали вид, что не смотрят в сторону поляков, хотя было заметно, как они внимательно наблюдали за разговором своих возможных соперников. «Мне нужно еще раз поговорить с этим Корнейра», – презрительно сказал комиссар, указывая в сторону адвоката. «Хочу узнать». «Кого он подозревал, когда вызывал меня в Алгарве? И если подозревал конкретного человека, почему не сообщил мне об этом раньше?» Дронго кивнул в знак согласия, поднимаясь и выходя из ресторана. Несмотря на позднюю осень, погода на побережье установилась достаточно теплая, и он вышел на террасу, любуясь лунным светом. Вдали показалась высокая фигура Илоны. Очевидно, завершив свой разговор с паном Тадеушем, она вышла, чтобы подышать свежим воздухом. «Хороший стрелок и бывший сотрудник полиции. Она достаточно равнодушно отнеслась к смерти Сильвии. Подобное зрелище ей привычно. И еще вдобавок она ненавидит Фармера, так очевидно сломавшего ей жизнь. Зачем она приехала? Только для того, чтобы сопровождать этого плешивого мерзавца Шакальского? Не слишком ли много чести?» Он ускорил шаг, пытаясь нагнать женщину. Она обернулась, услышав быстрые шаги, споткнулась, поскользнулась и едва не упала, успев ухватиться за кустарник. Дронго поспешил ближе, чтобы подхватить женщину. «Здесь сложно ходить на каблуках», — сказал он, успев поддержать Илону. «Я не думала, что кто-то захочет за мной бегать в лунную ночь», — пробормотала Илона. «После случившегося в отеле убийства здесь могут ходить неприятные люди. Я правильно сказала по-русски?» «Вы боитесь?» «Не за себя. Мне не хочется, чтобы меня убили где-нибудь в кустах, а потом бы свалили на меня убийство Сильвии». «Интересная теория», — пробормотал Дронго. «А почему вы решили, что вас должны убить, чтобы подставить как убийцу?» «Это не ваше дело», – рассерженно ответила Илона. «И вообще я не понимаю, почему вы меня преследуете?» «Я видел, как вы ругались с Шакальским. Мне кажется, я понимаю, почему вы так на него разозлились». «Ничего вы не понимаете!» Она отмахнулась и снова едва не поскользнулась. Ухватив Дронго за руку, она прошептала ругательство по-польски. Затем неожиданно улыбнулась. «Вы помогли мне во второй раз». Я не могу ходить на каблуках. Здесь все мокрое. Вы не знаете, почему здесь мокрые дорожки?» «Знаю. Ночью начинает работать автоматическая система подачи воды, увлажняющая поля для игры в гольф. Вы же видите, какие здесь великолепные поля. Они нуждаются в особом уходе. Держите мою руку, так вам будет удобнее». «Спасибо». Илона оглянулась, словно опасаясь, что за спиной может появиться еще один преследователь. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Дронго. «Надеюсь, что больше никто за нами не последует». «Вы меня защитите в случае необходимости?» — усмехнулась Илона. «Сотрудника полиции? По-моему, это вы должны меня защищать». «Я бывший сотрудник полиции», — возразила Илона. «А вы частный детектив, который расследует происшедшие в нашем отеле убийства». «Ничего подобного. Я случайно оказался в нашем отеле и не занимаюсь расследованием убийства. Мне всего лишь интересны некоторые факты, на которые я в силу своей профессии обращаю внимание». «Ясно», — притворно вздохнула она. «Если на меня нападут, я не стану на вас рассчитывать. А мне говорили, что вы дрались с самим Миурой и даже победили его». «Это сказки», — пожал плечами Дронго. «Я не смог бы его победить, даже если бы очень захотел. Все, что у меня получилось, это продержаться несколько секунд, пока он меня не свалил. Если бы не подоспела помощь, он бы меня легко убил». «Вы необыкновенный человек», — сказала Илона, взглянув на Дронго. «Обычно мужчины не любят признаваться в том, что их побили. А вы не боитесь казаться смешным или слабым?» «Я не хочу казаться идиотом. Абсолютно понятно, что при всех своих возможностях, при моем росте, подготовке, весе, я все равно никогда не смог бы победить Миуру. Это просто невозможно, даже случайно, даже чудом. Зачем врать, что это случилось? Я же не могу победить кого-нибудь из тяжеловесов-боксеров, особенно чемпионов в тяжелом весе. Возможно, я смогу убежать или продержаться до первого удара. Но потом все будет кончено. Мне кажется, реально признавать свои сильные и слабые стороны и есть основная черта умного человека». Она улыбнулась, уже не возражая ему. «Зачем вы приехали?» – неожиданно спросил Дронго. «Только не рассказывайте мне, что у вас дрогнуло сердце при воспоминаниях о фармере, и вы решили появиться здесь, чтобы вспомнить свою молодость или отомстить ему. Я все равно не поверю». «В первый вариант или во второй?» – спросила она, останавливаясь. «В оба сразу. Я же вам говорила, что приехала сюда по приглашению пана Шакальского. Вот и весь секрет. И поэтому вы так на него злились сегодня за ужином?» «Нет, не поэтому», – она нахмурилась. Прошла молча несколько шагов, снова обернулась. «Он меня обманул», – наконец сказала она. Дронго ждал, когда она скажет следующую фразу. «Я работаю в частном агентстве», — пояснила Илона. «Я вам рассказывала об этом. К нам обратился пан Шакальский с просьбой обеспечить ему охрану во время поездки в Португалию и работы над новым контрактом. И я приехала с ним». Она замолчала и осторожно посмотрела на Дронго. «Неправда», — убежденно сказал Дронго. «Что?» Она спросила для того, чтобы выиграть время, но он не дал ей ни секунды на размышление. «Вы мне соврали», — строго произнес он. «Это заметно по вашему лицу». «Вы умеете читать по лицу?» — криво усмехнулась Илона. «Разумеется. У вас асимметричная улыбка, поднят только один уголок рта. Кроме того, когда вы мне отвечали, вы подсознательно дотронулись до шеи, словно отдергивая воротник. Это жест людей, которые говорят неправду, либо пытаются что-то скрыть. Похожие жесты, когда человек теребит мочку уха, либо усиленно трет свой глаз. По-моему, это азы психологии, которые должны знать полицейские, даже бывшие». «Я не стану больше с вами разговаривать», — сказала она, улыбаясь. «Было ясно, что она подразумевает нечто противоположное. Вы еще и опасный человек». «Если все было бы так просто, вы бы не стали выговаривать своему спутнику. Я думаю, что все было несколько иначе. Пану Шакальскому предложили несколько кандидатур, и он почему-то выбрал именно вас. Правильно?» «Да», — согласилась она, глядя изумленными глазами на Дронго. «Ему предложили наших сотрудников, знающих испанский или португальский языки. Но он попросил поехать именно меня. Сложилось такое впечатление, что ему нужна была женщина. В агентстве решили, что таким образом он хочет скрыть наличие охраны. Иногда у нас бывают подобные заказы. Клиенты не хотят, чтобы кто-нибудь догадался о наличии у них телохранителей. И поэтому просят присылать им женщин в качестве сопровождения. Мы не удивились такому предложению Шакальского. Но у нас была женщина гораздо моложе и красивее меня, и она знала испанский. Однако Шакальский настоял, чтобы поехала именно я». «И вы отправились с ним в Алгарве?» «Не совсем. Мы прилетели в Лиссабон, а оттуда приехали на автомобиле в Алгарве». «Вас встречали в Лиссабоне?» «Да, нас встречал неизвестный мне мужчина на серебристом Ауди. Он привез нас в центр города, и мы поселились в отеле, тоже Меридиан, а потом мы заказали автомобиль и приехали в Алгарве». «Вы встречались с кем-нибудь в Лиссабоне?» «Нет, мы были там только полтора дня. Шакальский куда-то уходил, а я гуляла по городу. Может, он и встречался с кем-то, но я не думаю. Он возвращался достаточно быстро. По-моему, он был один раз в польском посольстве, хотел что-то узнать». «Вы можете узнать мужчину, который встречал вас в Лиссабоне?» «Думаю, что да». «А номер машины? Вы не помните номер машины?» «Я не успела увидеть. Все произошло так быстро. Но мужчину я бы узнала наверняка». «Вы не уточняли, кого представляет Шакальский? Какую конкретно компанию?» «Нет, такие подробности нам не сообщают. Уже приехав сюда, я поняла, что ему вообще не нужна охрана, и стала догадываться, что он привез меня сюда специально, чтобы оказать давление на Джеймса Фармера. Откуда-то ему стала известна вся моя история, и он выбрал именно меня, чтобы мы с ним приехали». «Вы специализируетесь по международному праву?» «Кто вам сказал такую глупость?» «Пан Шакальский. Он объяснил, что вы крупный специалист в области международного права, и поэтому он вас привез с собой». «Он вам соврал», — рассмеялась Улона. «Какой лжец!» «У меня сложилось другое впечатление о его намерениях. Дело в том, что о вашем приезде знало немало людей, кроме самого Шакальского. Адвокат Корнейра даже полетел в Париж, чтобы пригласить сюда комиссара Брюлея для обеспечения должного порядка во время переговоров, хотя вполне мог попросить хозяина отеля удвоить охрану. Вас привезли сюда специально, чтобы сорвать переговоры. Возможно, я ошибаюсь, но боюсь, что факты говорят за себя». Она молчала, потом резко тряхнула головой. «Вы правы», — неожиданно печальным голосом согласилась Илона. «Кажется, меня использовали как глупую куклу, обманули и привезли сюда, чтобы сорвать переговоры. Я утром улечу обратно в Варшаву, не хочу больше здесь оставаться». «Это неумно», — возразил Дронго. «Во-первых, вас могут не выпустить в аэропорту. Возможно, что полиция успела предупредить пограничную службу о происшедшем убийстве в нашем отеле. Во-вторых, вы вызовете этим обоснованные подозрения в свой адрес, когда полицейские наконец узнают о вашей встрече с Фармером 20 лет назад. И о ваших достижениях в стрельбе тоже легко могут узнать. В-третьих, вы сорвете свой контракт, который подписан между вашим агентством и паном Шакальским. И, наконец, есть четвертое обстоятельство, тоже немаловажное». «Какое?» «Разве вам, как бывшему сотруднику полиции, неинтересно узнать, кто замешал весь этот дьявольский коктейль и кто совершил убийство? Сильвии Фармер, я бы на вашем месте остался хотя бы из любопытства». Она улыбнулась. «Никогда не встречала таких людей», — призналась Илона. «Сколько вам лет, господин Дронго?» 300 или 400, — очень серьезно ответил Дронго. «Я принимаю на себя все возможные грехи людей. Я видел уже столько смертей, знаю столько примеров неслыханной человеческой подлости и человеческого благородства. Мне очень много лет, пани Илона. Это, к сожалению, правда». «Понимаю. Она остановилась и отпустила его руку. Повернулась к нему. «Сколько вам лет биологически?» – прошептала она. 43, – признался Дронго. «Идеальный возраст», – пробормотала она. «Самый лучший возраст для мужчины». «Что вы хотите сказать?» – не понял он, несколько растерявшись. «Я должна получить хоть какую-то компенсацию от своего приезда в Алгарве», – деловито сказала она. И пока он не успел ничего ответить, вдруг потянула его к себе и сама поцеловала. «Кажется, я тоже получу компенсацию», – успел пробормотать Дронго в перерыве между двумя поцелуями, и они оба расхохотались.